Профитроли? На следующий день в школе у Ханоки был день консультации с родителями, так что освободилась она рано, и по просьбе Исихико уже в 3 часа была у него дома. Первым делом она неодобрительно посмотрела на творящийся на кухне бардак, затем спросила, что они пытаются приготовить, и сильно удивилась. «Да, профитроли». «Виновата», — ответил Исихико, весь в муке. Позади него, возле разбросанных мисок и кастрюль, понуро сидел Тадзимамори на Микото, тоже перепачканный мукой. Каганео упрямо грыз, настаивая, что дегустирует то, что должно было стать профитролью. «Мы все делаем по рецепту, но у нас не поднимается тесто. Мы пробовали уже 2 раза, и оба неудача. В первый раз тесто пошло в ширине вверх, так что у нас получились морщинистые сухари. А теперь вот сама посмотри». Йосихико взял результат со стойки и протянул Ханоке. «Печенье?» — сказала Ханока, первое пришедшее в голову слово, когда взяла плод их стороне в руку. Тесто не только не поднялось, но и вообще почти окаменело. На профитроли это произведение не походило даже отдаленно. «Да, я тоже так подумал. Но делали там и профитроли». Вчера вечером Йосихико отыскал в сети рецепт, а проведя инспекцию кухни, убедился, что все необходимое у них есть. Когда члены семьи разошлись по учебам и работам, он немедленно приступил к делу, однако команда новичков справилась даже хуже, чем он ожидал. Как сообщалось в рецепте, первым делом мелкую муку нужно засыпать в сито и хорошенько потрясти, чтобы наполнить воздухом. Поначалу Йосихико доверил эту работу Тадзимамори на Микото. Но тот так увлеченно тряс сито, что уже скоро кухня выглядела как после снегопада. Йосихико решил помочь богу убрать последствия катастрофы, тем временем оставив Кагане смотреть за маслом, намазанным на стенки кастрюли на плите. Лис воспринял просьбу буквально и действительно только смотрел на него. Свою ошибку Йосихико понял только когда до него донесся запах гари. Уже тогда ему хотелось плюнуть на все это дело, но он не сдался и решил начать сначала. В этот раз получилось не лучше. От перенапряжения Тадзимамори на Микото раздавил яйцо в руке вместо того, чтобы разбить, а Кагане принялся кидать ингредиенты на глаз, наплевав на все пропорции. Даже когда им наконец-то удалось взбить яйцо, Кагане просто забросил его в кастрюлю вместо того, чтобы осторожно влить, заявив, что если мука слипнется, они всегда могут добавить еще. Вскоре Йосихико заметил, что Тадзимамори на Микото, автор задумки, вообще не помогает и только делает записи в тетради. Короче говоря, работать с богами оказалось даже сложнее, чем предполагал Йосихико. «Поэтому мне пришлось послать тебе сос». Закончил Йосихико рассказ, устало глядя на девушку стеклянными глазами. Окончательно его добило то, что, несмотря на все старания, вторая попытка обернулась полной неудачей. «Простите меня, уважаемый лакей, если бы от меня был хоть какой-то толк!» Предавался унынию за кухонным столом Тадзимамори на Микото с белой от муки бородкой. «Ну, ты ведь никогда не готовил. Чего с тебя взять?» Что поделать, если за дело взялись 2 новичка? Поскольку вторая попытка вышла лучше первой, со временем у них должно получиться. Просто пока они слишком усердствуют. «Вкус хороший, только форма, как у хираки». Хирака – традиционная пиала для саке. Кагане грыз стянутая со стойки и махал хвостом. «Ты так ешь, будто это не из-за тебя все пошло наперекосяк. Зачем было бросать ингредиенты на глаз?» «Какой неблагодарный. А ведь я старался, помогал. Это не помощь, а вредительство!» По всей видимости, Кагане вообще волнует, только сладко получилось или нет. Йосихико хотелось бы, чтобы он не грыз плоды ошибок, а помогал искать путь к успеху. «Это вы Тадзимамори на Микото?» — спросила Ханока, подойдя к богу во время спора Йосихико и Лиса. «Я иногда вижу вас на территории храма». «Ох, надо же! Я понятия не имел, что дочь настоятеля небесноглазая, пока мне не рассказал уважаемый лакей. Я очень удивлен. Тадзимамори на Микото неловко улыбнулся, словно стеснялся показываться перед девушкой в таком виде. «Испечь профитроли нелегко». Ханока бросила взгляд на бардак на столе. В кастрюле виднелись горелые останки апельсинового пюре, которые они пытались смешать с кремом. «Вы используете апельсины?» «Да, я очень просил», — ответил Тадзимамори на Микото, опуская взгляд на истерзанные фрукты. «Хотя, быть может, просто зря капризничал». Йосихико заметил, как паник бог, и решил подбодрить его. «Капризничал ты или нет, остается только пробовать. Тем более, что пришла Ханока. Надо было вообще ее с самого начала позвать». Они допустили крупную ошибку еще когда вздумали справиться с заданием силами двух ничего не понимающих мужчин и такого же бестолкового лиса. Почему ему не пришло в голову раньше, что делать сладости – женская работа? «Мать вернется в 5. У нас есть время на еще одну попытку. Главное – сделать крем, а остальное легко». Теперь, когда с ними Ханока, можно с чистой совестью поделиться на 2 команды. Одна займется тестом, вторая – кремом. Конечно, Тадзимамори на Микото поначалу хотел сделать все сам, но уже настолько разочаровался в себе, что сейчас ему достаточно хоть каких-то успехов. «Ладно, Ханока, можешь заняться тестом. Рецепт вот, мука вот. Пользуйся всем, чем хочешь». Йосихико растормошил понурого Тадзимамори на Микото и собрался вновь заняться апельсиновым кремом. «Ханока?» Когда Йосихико выбросил в ведро испорченные апельсины и вымыл кастрюлю, он заметил, что Ханока стоит на месте, сжимая в руках пакет с мукой. «Протрясти муку», – прошептала она, вглядываясь в рецепт. Только тогда в голову Йосихико закралось сомнение. Он безоговорочно доверился Ханоке просто потому, что она девушка. Но ему не пришло в голову спросить, доводилось ли ей делать сладости. Йосихико полагал, что хотя бы печенье она пекла. Но откуда в нем эта уверенность? Впрочем, если она хотя бы знает название кухонной утвари и ингредиентов, от нее уже будет польза. Если она, конечно, не... «Ханока...» — нервно повторил Йосихико, но голос его оборвался, когда он увидел, как Ханока стервенело затрясла пакет с мукой. Голова лакея бессильно свесилась.